do shit until they murder me. Да. Здравствуйте. Ирина Анатольевна, я могу услышать? Это вы? Слушайте. Я специалист отдела взыскания просроченной задолженности банка «Ренессанс Кредит». Меня зовут Икибалова Евгения Юрьевна, уведомляю вас о записи разговоров. Звоню вам по вопросу оплаты денежного кредита, ввиду пропуска платежа фиксируется задолженность. Скажите, что помешало внести оплату своевременно? Оплата не будет, все вопросы в судебном порядке. Еще раз, что вопросы? Оплаты не будет. Все вопросы в судебном порядке. Ирина Анатольевна, на каком основании вы отказываетесь от оплаты? Это не имеет абсолютно никакого значения в рамках телефонных разговоров. Вот задолженность фиксируется в размере 4041 рубль с учетом платежа за апрель-май и неустойка, которая начислена в соответствии с вашим тарифным планом. Банком выставил требование внести оплату в течение 2 дней, крайний срок завтра, 13 мая. Уточните, из установленных сроков оплата будет внесена сегодня или завтра? Я же вам сказала уже, вы отходили. Ирина Анатольевна, еще раз повторюсь, отказаться от оплаты в одностороннем порядке вы не можете. Это нарушение статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. О нарушениях статьи можно говорить исключительно в суде, а не в рамках телефонных разговоров. Вот вы сходите в суд, докажите, что я что-то нарушила, там уже будем решать. Так от вас оплата не поступает уже 31 день. Так сходите в суд и докажите, что я что-то нарушила. Вы понимаете, если банк подаст в суд, вам также придется платить судебные издержки. Это дополнительные траты. Да ничего страшного, там немножко. Что там, это, если вы выиграете суд в полном объеме, то там что там, госпошлина 3 копейки. Ничего страшного, я потяну. Если вы выиграете. У вас уже есть судебная практика с банками? Конечно. Очень богатая. Ирина Анатольевна, обязана вас уведомить о том, что сейчас, если вы не решаете вопрос в установленные банком сроки, на основании статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации банк вправе уже рассмотреть ваш договор на полное досрочное истребование всей суммы кредита вместе со всеми причитающимися процентами. У вас не получится ничего у меня истребовать. Я же в начале разговора. Вот мы же могли сократить этот бессмысленный разговор до минимума, когда я сказала, денег не дам, все вопросы в судебном порядке. А вы все равно пытаетесь там что-то мне доказать. И он сказал, денег не дам. В суд сходите, тогда и истребуйте, может быть, если выиграете его. Вся информация с ваших слов зафиксирована, последствия я вам озвучила. Примите внимание, озвученные на аргументы. Оплата состоится. Нет, вы не озвучили мне ни одного аргумента. Все, что вы сказали, существует исключительно в вашей голове и далеко от действительности. Ирина Анатольевна, сумма 4041 рубль. Актуально. До 15 мая. Будете готовы оплатить? В банк свяжитесь по номеру 8 800 200. Много чести вам. Всего доброго. До свидания. Пока. Вы попрощались? Вешайте трубку. Здравствуйте. Говорите. Анастасия Сергеевна, я с вами говорю. А вы кто? Алло. Вы кто? Вам звонят с компании МБА «Финансы». Специалист Макарова Елена Александровна ведется запись разговора. Анастасия Сергеевна, я с вами разговариваю? Со мной. Хорошо, мы с вами связались по поводу вашей задолженности перед компанией «Плати за руль». Помните, вы в прошлом году, 26 октября, оформили займ? Уведомление от кредитора не пришло еще. Обсуждать с вами ничего не можем. Анастасия Сергеевна, обсуждать вы с нами все должны, потому что у вас кредитор уведомил 11 марта. Вам платиза отправила письмо. Трек номер письма называем. Работаем по агентскому договору, по 1005 статье Гражданского кодекса. Трек номер письма говорю. Почту проверяйте, Анастасия Сергеевна. Да какую нахрен почту, тупица? Я говорю, трек номер письма. выбирайте выражение. Вы нас именно на дальнейший конструктивный диалог. Это я излишне вежливая еще, Макарова. А тебе говорю. Анастасия Сергеевна, ожидайте продажи долга по договору цессии. По ожидай страшного суда над тобой Божьего, Макарова. Будешь гореть в аду. Для таких, как ты, есть отдельный котел. Кем ты там лично будешь разговаривать, Чучундра? Ну приезжай, леща тебе дам. Последствия озвучены. До свидания. Давай, все нахер пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Николаевич, я могу услышать? Нет, не может. Компания МДА финансовый специалист Иваков Никита Дмитриевич. Обращаю внимание, ведется запись разговора. Я могу его услышать? Я же уже сказала, вы отходили. Что? Я уже сказал, у вас там такой курятник, понятно, что вы ничего не слышите. Нет, не можете, говорю. У вас связь просто плохая, у вас еле слышно. У вас связь плохая, у меня связь отменная. У нас прекрасная связь. Да, у вас курятник. Вы позовите телефон Евгения Николаевича. Хорошо, да ты тупой, нет, я говорю, нет его рядом. Нет. Не жалуйся нам, женщина, а вы успокойтесь. Да я спокойна, я тебе пятый раз повторяю. Нет его. Дебил. А номер телефона его предоставьте. А в жопу тебе вареньем не намазать? Для полного счастья. Уважаемый, я вам еще раз повторяю. Да нет, не нужно все показывать. Я тебе еще раз повторяю, ублюдок. Не оскорбительно звучит. Ничего ты от меня не узнаешь бесплатно. Ты сначала заплати, а потом за мною говори. А мне служители кто-то беседует, значит, уважаемый, смейтесь дальше, всего доброго. Убейся, мразь. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна, меня слышите? Давай вещай. Я представлюсь, отдел по работе задолженности Офинпротест. Меня зовут Розин Алексей Алексеевич, разговор записывается. Ваш договор с микрофинансовой компанией «Трубозайм» был приуступлен, реквизиты для оплаты изменились. Звоню вам по поводу задолженности. Меня хорошо слышите? Вещай. Анастасия Сергеевна, меня хорошо слышите? Вещай, говорю. Что вы говорите? Я говорю, нахер иди, дурак глухой. Анастасия Сергеевна, к конструктивному диалогу подготовьтесь. Пошел вон, псина. До свидания. Да. Здравствуйте. Говорите. Алло. Меня зовут Джамалеев Тимур Олегович, я старший эксперт компании СКМ. Разговор наш записывается. Скажите, пожалуйста, Людмила Аркадьевна, это вы? Да. Хорошо. Людмила Аркадьевна, звонок вам поступает по поводу ваших договорных отношений с микрофинансовой компанией 4Финанс. С вами вижу ранее по данному вопросу, пытались связаться. Информацию, которую собираюсь вам сообщить, носит конфиденциальный характер. В целях информационной безопасности для подтверждения личности. Дату рождения вашу, пожалуйста, озвучьте. Нет. Что значит нет? Нет обозначает нет. Ну, Аркадьевна, у вас имеется незакрытое договорное обязательство с микрофинансовой компанией 4Финанс. Вам этот вопрос необходимо в срочном порядке решить. Для микрофинансовой компании 4Финанс для вас есть предложение. Только дату вашего рождения озвучите, пожалуйста, для подтверждения личности. Мы сейчас с вами вопрос более подробно обсудим. Нет. Что значит нет, Людмила Аркадьевна? Нет, значит, нет. По какой причине? То, что вам 32 года, Людмила Аркадьевна, я и так прекрасно знаю. Дату вашего рождения, пожалуйста, озвучите для нет. подтверждения личности. Ну что ж, Людмила Аркадьевна, я фиксирую отказ приговоров, продолжите дальнейшие меры. Всего доброго, до свидания. Угу, пока. Да. Здравствуйте. Говорить. А Дмитрия Анатольевича я могу услышать? Нет. А кем вы ему приходитесь? Вы кто? Это Национальная служба взыскания, Карасик Даниил Григорьевич. Меня зовут юридический отдел, разговор записывается. Просто он номер ваш оставлял как контактный для связи. Угу. Бывает. И не намерена раскрывать вам тайну нашей частной жизни, кем я ему прихожусь. Ну, а вы кем приходите вообще ему? Не намерена раскрывать тайну частной жизни и говорить, кем я ему прихожусь. Ну, а зачем тогда он ваш телефон оставил? Наверное, рассчитывает на вас? На занаду. Просто у него проблемы финансового характера, вы бы могли ему помочь в этой ситуации. Угу. Могла бы. Но не буду. Да. Не будете, да, помогать ему? А передать информацию вы можете ему? Не, не хочу. Почему? Меня разбудили, я на вас рассердилась. А, разбудили. Так вас часто будут будить из-за него? Ну, значит, часто буду сердиться и не буду ничего передавать. Ну, вы же понимаете, что когда-то уже и терпение у вас кончится, все равно придется. О, сомневаюсь, у меня железное терпение. А представляете, каждый раз будут будить и будить, будить и будить. Ой, ничего страшного. Изо дня в день, изо дня в день будут звонить вам по поводу этого молодого человека. Сейчас пытаетесь оказать на меня психологическое давление? Да, ну нет, вы что, ну, зачем? Ну тогда до свидания. Ну хорошо, ну ждите тогда следующего звонка. Обязательно. С нетерпением. Да. Здравствуйте. Слушай. Людмила Аркадьевна, это профессиональная служба взыскания. О, Финпротек. Меня зовут Игнатьева Вера Владимировна. Разговор записывается. Людмила Аркадьевна. Ну? Ваш договор из инфокатера БЗМ был переступлен. О, Финпротек. Реквизиты для оплаты изменились. Поступила Людмила Аркадьевна за знаком по поводу вашей задолженности. Вопрос к вам. Вы на сегодняшний день какую сумму подготовили на оплату? Вы подготовили доказательства своего правоприемничества? Людмила Аркадьевна, согласно статье 9, 230 страны закона, вам была также информация на правом виде письма по адресу регистрации. Вы что, вы еще не получали? Нет. Понятно. Где работаете? С какой радости я буду отвечать на ваши вопросы? Я вообще о вашей компании на официальном уровне ничего не знаю. Более подробно ознакомьтесь, пожалуйста, в личном кабинете с информацией также для вашего доступа. На официальном уровне. Письмо, когда придет, тогда и поговорим. Да вы его уже давно получили наверняка. По улице кем живете? Если вы утверждаете, что я давно его получила, значит, вам пришло уведомление, видимо. Людмила Аркадьевна, вы что, не готовы к разговору? А, вы готовы к разговору? Почему вы не отвечаете на мои вопросы? Людмила Аркадьевна, я изначально вам несколько вопросов задавала. Я ответила, так я вас игнорирую, потому что вы для меня никто. Людмила Аркадьевна, очень жаль, что вы не готовы к разговору, но моя цель была помочь вам в данной ситуации. Помощница, молодец, помощница мамина. Все. Алло. Да. Компания «Эверест», инспектор Трушина Алена Владимировна, ведется запись разговора. Вам поступает автоматический звонок с целью уточнения. Звоним. Скажите, пожалуйста, могу я сейчас услышать Людмилу Аркадьевну? Это вы, я правильно понимаю? Да. Людмила Аркадьевна, по вопросу ваших долговых обязательств поступает звонок. Компания «Экофинанс Кредит Плюс». 49 200 рублей сумма на сегодняшний момент. Людмила Аркадьевна, как намерены вопрос решать с данным кредитором? С посторонними лицами не обсуждаю свои финансовые вопросы. Людмила Аркадьевна, а с кем вы намерены обсуждать свои финансовые вопросы? Это не дело посторонних лиц. Посторонних лиц? Людмила Аркадьевна, вы что-то путаете. Да это вы что-то путаете. Ваши долговые обязательства уже давным-давно в руках нашей компании находятся. О, ваша мафия кредиторы очень длинная. Кредиторы с вами не разговаривают. Людмила Аркадьевна, вы хамить будете? Но вы же хамите мне, когда незаконно звонки осуществляете. Почему мне какие не отвечать? Какие незаконные звонки? Уведомления. Где какие от кредитора? Незаконные звонки? Где уведомления от кредитора? А Людмила Аркадьевна, о каком уведомлении речь идет? Вы забыли, что у вас долг имеется? Ой, тупая ты овца. Об уведомлении, которое в 230-м федеральном законе написано, мразь какое? Ты тупорылая, какое? Дебилка. Убилась бы ты от стенку. Лучше бы ты у папы на трусах засохла. Все сказали? Жертва аборта. Нет, не все, будешь еще долго слушать. Буду тебя херачить, а ты будешь обтекать, чмошница. Шла вон, псина. До свидания, шла вон, псина. Только после вас. Нет, ты нахер сейчас пойдешь. Трубку бросишь и нахер пойдешь. Овца.